«Хорошо», — согласился я, — «тогда пойдем, нам скоро нужно быть около деревни». Я подошел и сел на спину кобылы. «Аура, Мари, Луна, увидимся очень скоро», — сказал я, опуская пальцы на поля шляпы. Затем я открыл портал ко входу в деревню Корне, куда и пошла Селестия, попутно скрывая с помощью магии свои крылья, рог и кьюти-марку, а также придавая себе более лошадиные черты. Появившись у входа в деревню, я огляделся и заметил, что уже скоро полдень, а также немного взволновавшихся воинов. «Это всего лишь я», — помахал я им. «Не подскажите, где сейчас Газев?» «Капитан сейчас подойдет, но прощается со старостой», — указал мне направление ближайший солдат. «Благодарю, господа», — кивнул я им, и Селестия направилась в указанном направлении. Пройдя несколько домов, я обнаружил уже собравшегося капитана, который говорил со старостой о чем-то. «Доброе утро, Блэк», — поздоровался он со мной. «Доброе утро, Газев, хотя скорее уж добрый день. Ну как, готов отправляться?» «Разумеется», — оседлал он лошадь, стоявшую рядом. «Собираемся», — крикнул он, и солдаты резво стали седлать коней. «В путь, в путь», — кивнул я и поехал рядом с ним. Выехав из деревни, мы поехали по дороге. По его словам, до Эрантеля день пути, а до столицы нам придется проскакать почти 2 дня. Так что я достал гитару и стал на ней играть, изредка что-то напевая. Так мы и продолжили наш путь, периодически останавливаясь, а я мысленно разговаривал с Селестией. Что-то очень сильно тревожило ее, но расспрашивать, что именно, я не стал. Если захочет, сама расскажет. Так и длился весь день, и когда мы наконец доехали до города, я завалился в одну из таверн. Удобно, когда рядом Газев, сразу пропускают в город. Я выгляжу как дворянин, так что вопросы отпадают сами собой, а местные обходят меня стороной. Но вот сам город, в принципе, неплохой. Более-менее чисто и убрано, люди довольные, клиенты у торговцев постоянно есть. Наверное, я несколько поспешил в своих суждениях, но даже так работы тут непочатый край. Трущобы, вот это место действительно то еще зрелище. Нищие, голодные, больные люди, воры, убийцы, насильники, наркоторговцы, работорговцы, такой вот сброд. Я решил не дожидаться недели, а начать прямо сейчас вычищать город от всякой швали. Выйдя ночью из трактира телепортом на задний двор и оставив вместо себя иллюзию, я отправился к окраине города. «Демиург, ты сейчас не занят?» — спросил я в сообщении у демона. «Нет, господин Блэк, что вам будет угодно?» Отвлек я его, судя по всему, от экспериментов. «Да, я сейчас нахожусь около Эрантеля. Думаю, можно собрать подопытных прямо сейчас. Нужна будет твоя помощь. Возьми с собой самых скрытных слуг. Через час я открою портал рядом с тобой, и тогда начнем». Закончил я. Вот исправленный текст. Через указанный час я открыл сквозной портал, и оттуда появился сам Демиург, который преклонил колено, увидев меня. За ним шли плеяды, но не все. Не хватало Нарбирала и Солюшин. Себаса, кстати, тоже не было, хотя, учитывая, как он и Демиург ладит, я не удивлюсь, что причина, по которой он не позвал его, кроется во взаимной неприязни. «Мы прибыли по вашему приказу, господин Блэк», — проговорил Демиург, в то время как плеяды за ним поклонились. «Очень хорошо, ты уже разъяснил нашу цель, Демиург?» — спросил я. «Мне не нужно, чтобы они вломились в дом и начали резать всех без разбора. Согласно одному из этапов вашего плана с господином Айнза, нам нужно создать репутацию тех, кто заботится о простых людях. Поэтому вы решили, что лучшим решением будет использовать бедных людей в качестве подопытных для моих экспериментов», — засиял он и немного начал вилять хвостом. «Именно так, но мы будем брать лишь всякий сброд, тихо и быстро. А сейчас, за мной», — сказал я и, закрыв портал, через который прошли Демиург и плеяды, открыл второй у входа в трущобы, сразу же наложив на ближайший дом заклинание сна. «Тут есть 3 ответвления, разбейтесь на группы и забирайте всех, кого увидите. После этого встречаемся здесь. Я решу, кого нужно сделать подопытным, а кого можно использовать для паствы. Поделите между собой город на сектора, а я займусь этим». Я повернулся к входу в узкий проулок, потом дернул рукой, и оттуда показалась маленькая игла. «Давно я никого не охотился», — оскалился, поворачивая голову обратно к ожидающим подчиненным. «Никого не убивать, все нужны живыми. Приступайте, встречаемся за городом, в месте, где я открыл портал», — закончил я. и вот уже никого рядом не осталось. У них действительно потрясающая реакция и скорость. Я отправился на охоту, нужно было успеть сделать все до рассвета. Разогнавшись и ускорив свое восприятие, я пролетел переулок, уколов всех. Специальный газ, который когда-то изготовила Зекара, был поистине уникальным, но я смог создать аналог газа, использовав магию и простую воду. Практически мгновенное срабатывание, в то время как газ нужно сначала вдохнуть. Насколько я успел проверить, после того как я ввел его Селесте и Луне, они проспали почти неделю. Для обычного человека без посторонней помощи сон станет вечным, так как неделя без еды и воды просто убьет организм. Для Аликарна неделя – это одно, а для простого человека эффект может растянуться и на месяц. Так что без моей помощи это смертельное снотворное, что просто и тихо убьет любого. Вот уж действительно тихая смерть. Быстро промчавшись обратно, я создал порталы под всеми выходами из города. Сразу же после этого я завернул в другой переулок и проделал ту же процедуру. В итоге я управился меньше чем за час и уже ждал на изначальном месте, где был открыт портал. Ждать пришлось почти 3 часа, но по истечении этого времени начали появляться плеяды, а почти последним пришел Демиург. Все они с помощью телекинеза поднимали много людей, но сбрасывали их в одну кучу. К счастью, они делали это равномерно, иначе могли бы повредить тех, кто находился внизу. «А теперь самая трудная часть», — сказал я, развивая руками и останавливая время. После этого я начал шарить в своих мыслях, ориентируясь на конкретные воспоминания. «Если ты знаешь, что хочешь найти, магия поможет это отыскать, но если искать вслепую, даже не зная, что именно нужно, процесс затянется надолго. Так что, тех троих можете отложить, они для экспериментов, а этого кладите аккуратно туда, он нормальный. Для человека», — закончил я, указывая на бессознательные тела и места, где они должны быть. Провозившись несколько часов, за которые в реальном времени прошло бы уже полдня, я, наконец, закончил. Если подсчитать население города, то здесь может набраться примерно столько же жителей. Тел же мне принесли почти 1000, из них больше половины отправится к Демиургу на опыты, и в итоге у меня имеется 472 человека, и нет никакой гарантии, что хоть кто-то согласится на мое предложение. Весело. «Демиург, забирай животных, а я и плеяды займемся людьми», указал я на портал в обитель Демиурга, где было весьма жарко. «Будет исполнено, господин Блэк», поклонился демон, подхватив телекинезом тела и, напевая что-то, отправился к своему делу. «Грешникам путь лишь в ад, но этих ублюдков прежде ждет незабываемое приключение в мир боли и страданий». «Подожди», остановил я его, «вот тебе некоторые записи, которые мы делали с Ульбертом. Думаю, они тебе очень пригодятся». В моей руке появилась записная книжка, которую Ульберт очень сильно охранял и отдал мне перед тем, как передать снаряжение Эйнзу. «А это уже мои заметки», добавил я, показывая целую подписанную книгу, которая была раза в 2 больше заметок Ульберта. «Они пригодятся тебе в экспериментах», подошел я и протянул ему предметы, которые оказались в моих руках. «Господин Блэк, клянусь своей жизнью, что буду оберегать дарованное мне сокровище», сказал он, вставая на колени и аккуратно, словно это было величайшее сокровище мира, беря заметки. «Встань, Демиург, мне больно видеть, когда вы считаешь себя недостойными или принижаете себя», положил я руку ему на плечо. «Встань и иди гордо, ты творишь великие дела, и я искренне надеюсь, что ты найдешь ответы там, где я или Ульберт не успели. Продолжи наше дело», сказал я. «Как же я ошибался, когда назвал Нигуна фанатиком». Демиург переплюнул его сразу на несколько уровней, встав на одну ступень с Лангмин, если даже не выше. «Я клянусь, что оправдаю ожидания и доверие высшего существа», сказал он, поднявшись и поклонившись, после чего отправился вершить великие дела. «Я знаю, дитя, я знаю», проговорил я, когда портал закрылся. «Плеяды, нас ждет очень долгий день, но для будущего Назарика это необходимо», повернулся я к девушкам. «Пойдемте». Я снова обратился к порталу, подхватил людей телекинезом и пошел внутрь. Дело еще не завершено. Часть 6. Встреча с мечами тьмы. Примечание к части. Огромная благодарность Евил Супрессор, Контиктут, Антон Николенко, Йони Вертолет, Тиналик за нахождение ошибок, корректировки текста и диалогов. Массовое исцеление ран, восстановление, лечение болезней, срастание костей, выведение токсинов, врачевание, высасывание крови. Целый список заклинаний, которые я применял, стоя на холмике перед телами людей, исцеляющихся от своих травм и омолаживающихся. Давно я не использовал заклинания массово, даже и забыл, какая нужна для этого концентрация. В последний раз, когда я занимался подобным, это было во время с Говардом, когда мы устраняли последствия химического и ядерного оружия в мире людей. Теперь все повторилось, но на этот раз я не занимаюсь разрушением, а лечу множество людей. Можно ли считать это своеобразным искуплением? Думаю, что нет. В этом мире также прольется много крови, так что, спасая одних и убивая других, я не совершаю ничего великого, я просто действую и надеюсь, что результат будет менее негативным. Господин Блэк, простите мою дерзость, но зачем мы помогаем людям, низшим существам, которые валяются в грязи и не ведают о вашем с господином Айнзом величии? Склонилась Люпус Регина и преклонила колено передо мной. Все очень просто и сложно одновременно. Не отвлекаясь от лечения людей, я повернул к ней голову. Мы с Айнзом хотим построить новый мир, где всем будет править Назарик. Но чем же нам тогда править, если мы всех убьем и поработим? Рабами? Они рано или поздно восстанут, и тогда никого больше не останется. Почему бы не править теми, кто благодарен нам и будет делать все не из-за страха, а потому что знает, что завтра их ждет светлое будущее под нашим правлением? Задал я встречный вопрос, но не дожидаясь ответа, продолжил, где мы можем наконец не бояться, что нас все будут презирать и бояться из-за нашего нечеловеческого вида. Разве это не прекрасно? Я и Айнс создадим именно такой мир, уверенно ответил я, так как искренне верил в свои идеалы. Будет пролито много крови, убито очень много, но результат того стоит. Я прошу прощения за свое невежество, владыка Блэк, произнесла она. Не волнуйся, дитя, я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Это всего лишь незнание. Тебе ни за что извиняться, просто запомни это, проговорил я с улыбкой, снова повернувшись к людям. Все приготовления завершены, скажи сестрам, чтобы встали за мной, отдал я распоряжение, прекращая накладывать исцеляющие чары. Поняла, господин Блэк, сказала она и подошла к своим сестрам, которые начали вставать у меня за спиной. Запомните, ничего не предпринимать без моего приказа. Я сам с ними поговорю, обернулся я, повернувшись обратно к людям, и поднял руку, развеивая сон. После этого многие начали приходить в себя. Кто-то вскакивал и ощупывал свое тело, другие просто сидели на земле, глядя на свои конечности и не веря, что они снова на месте. Некоторые плакали от счастья, ведь они были смертельно больны, а теперь от болезни не осталось и следа. Прошло несколько минут, и нас наконец начали замечать, так что вскоре вся толпа была прикована вниманием к нам. Здравствуйте, жители королевства Рейстис. Меня зовут Блэк Рейвел, и я исцелил вас всех, начал я заранее заготовленную речь. Прошу вас не перебивать меня, поднял я руку, чтобы люди прекратили переговариваться. Когда я прогуливался по улицам города, то заметил невозможное для своей страны зрелище. Люди, которые попрошайничают на кусок плесневого хлеба, калеки, которых жизнь побила и оставила без гроша, бывшие солдаты, потерявшие конечности на войне, что происходит каждый год между королевством Рейстис и империей Бохарут, больные, которых вышвырнули собственные родные, или те, кто искал помощи у знахарей, но был смертельно болен и утешал себя наркотиками и алкоголем, говорил я, и толпа замерла, слушая меня, а от плеяд чувствовалось одобрение. Жалкие червяки должны слушать, когда говорит их повелитель, видя такую несправедливость, я решил протянуть вам руку помощи. Теперь вы все здоровы, счастливы и излечены от своих болезней, а ваши страницы перевернуты вспять. Я приблизился к толпе на несколько шагов. Теперь вы можете вернуться к обычной жизни, снова начать все сначала, как прежде заниматься своим ремеслом, держать в руках меч, лук или пилу, либо разносить заказы в трактирах, завершил я, после чего начал наконец самую главную часть, но посмотрите правде в глаза. Это королевство вас бросило, отобрало последнее, и когда вы просили о помощи, вас презирали и унижали. Начал я, и во мне проснулся оратор. Где король, который обещал защищать вас? Где знати дворяне, которые клялись не давать вам в обиду и помогать? Где была стража, когда вы нуждались в ней? Правильно, они бросили вас. Вместо помощи вы получали сапогом в лицо, вас унижали, забрали последнее, что у вас было, и презирали как отбросов общества. Вы больше не нужны этому королевству. Это королевство прогнило, король потерял хватку, знать на вас не обращала внимания, а стража стала продажной и закрывала глаза на ваши страдания ради золотых монет в собственном кармане. Стукнул я своей тростью. Разве этого вы хотите, вернувшись обратно, к тем, кто не ставит вас ни во что, к счастливой жизни, пока какой-нибудь дворянин не позарится на ваше тело ради своих отвратительных и низменных желаний, или пока не отберет ваш урожай, оставив вас голодать и умирать, спросил я, и толпа была, мягко говоря, возмущена королевской семьей. Они должны были ее защищать, а в итоге в королевстве полный бардак. Теневой мир набирает обороты, королевская семья пытается хотя бы усидеть на своем троне, а дворяне подливают масла в огонь. Я знаю, что для вас я никто, всего лишь тот, кто помог вам, и вы мне ничего не должны. Но я хочу вам кое-что предложить, и вы вправе отказаться и уйти, это ваше право. Я подошел к толпе. Для начала, я не человек, сказал я и принял облик духа, отчего толпа отшатнулась, так же как и мои спутницы. Для меня не имеет значения, какой вы расы, пола или возраста. Разве вы не хотите быть просто счастливыми? Разве в жизни главное несчастье? Спросил я, словно обращаясь ко всему миру. Я хочу предложить вам именно это. Простое счастье, возможность жить. Мое предложение очень простое. Я дам вам счастье, город, где вы будете жить счастливо, заниматься своим любимым делом. Но за это счастье я прошу свою плату, гарантию того, что вы не станете замышлять зло против меня или тех, кого я считаю своими подданными. Душа и тело, вот моя цена. Я мог бы взять эту плату за ваше исцеление, но это было бы низко и несправедливо. Этот выбор должны сделать вы сами, сказал я и решил в конце концов приоткрыть карты. Я император планеты Эквус, один из двух повелителей великой гробницы Назарик. Я предлагаю вам сделать свой выбор. Что вы выберете? Прошлую жизнь, что с большой вероятностью приведет вас туда, где вас бросили, или счастье от сомнительного незнакомца, который предлагает вам свою поддержку? Если вы примете мое предложение, дороги назад уже не будет, но вы будете счастливы. Второй же выбор – уйти обратно в город и королевство, которое вас предало. Решайтесь, открыл я два портала. В первом был Эрантиль, улицы города, откуда я их забрал, а второй вел к поляне, на которой не было ничего. Я щелкнул пальцами и создал себе трон, на который уселся. Толпа переглядывалась и шепталась. Никто не шел ни в один из порталов, но вот женщина, что-то для себя решив, вернулась к своей прежней жизни. «Подождите», — остановил ее мой голос. «Возьмите», — протянул я ей мешочек с монетами. «Вам должно хватить на первый месяц», — пояснил я, после чего создал кучу таких мешочков около портала в Эрантиль. «Спасибо», — поклонилась она и шагнула, направляясь куда-то, но я уже не видел, куда, со своего места. «Пожалуйста, юная мисс», — сказал я в пустоту. Дальше десяток людей, взяв по мешочку с деньгами, отправились в Эрантиль, но почти вся остальная толпа медленно прошла в портал с поляной. Остался лишь десяток человек, которые раздумали о том, куда пойти, но, посовещавшись, нерешительно шагнули в портал с поляной. «Очень хорошо», — сказал я, закрывая портал и телепортируя себя и плеяд к группе, которая была на поляне. «Что ж, вы сделали неожиданный даже для меня выбор. Встаньте все на одно колено, и я возьму свою плату. Взамен я исполню то, что обещал», — сказал я, и толпа начала недружно вставать на одно колено. «Отныне вы принадлежите мне, но ваша жизнь будет счастливой, таково мое слово». Я стукнул тростью, и из меня вырвались цепи, которые устремились к людям. Многие, хоть и испугались, но не сдвинулись с места. Похоже, страх парализовал их. Я начал завладевать их душами и телами, теперь они принадлежат мне. «Хорошо», — проговорил я после того, как закончил работу, «теперь я сотворю город». Я повернулся к поляне и начал воссоздавать один из шаблонов, которые были предназначены для горла еще в Эквестрии, но так и не воплотились в жизнь из-за того, что некого было туда заселять. Сначала из ниоткуда появились высокие стены, затем я начал работать над домами, создавая их для людей, а не для пони или других парнокопытных. Я начал воссоздавать лавочки и мастерские одну за другой. Все начало строиться с огромной скоростью, по периметру начали выдвигаться руны, которые обеспечивали защиту всего города, что было весьма хорошо. Белые стены, каменные дома со всеми удобствами, еда, мебель, различные инструменты, Все было на высшем уровне. Магия тратилась нещадно, но я не беспокоился. Я мог построить несколько десятков таких городов, даже не потратив половины своей магии. С полями и фермерскими участками пришлось повозиться, но все закончилось гораздо быстрее, чем я ожидал. «Отныне это ваш новый дом, в нем вы будете чувствовать себя в безопасности», сказал я, обращаясь к толпе, фактически совершив для них чудо. «К сожалению, я не могу присутствовать здесь постоянно, и скоро мне нужно будет уйти, но я оставлю свою копию. Она поможет и объяснит вам все». Я создал свою копию и, попрощавшись со всеми жителями, отправился обратно в Эрентиль. Скоро уже светало. «Плеяды, на этом вы можете быть свободны. Возвращайтесь к своим обязанностям и доложите Айнзу о том, что я сделал». Закончил я и открыл портал в Назарик, через который плеяды, поклонившись, вошли. Я же направился по улочкам к гостиной, где отдыхал Газев, и улегся в свою кровать. Нужно было хоть немного отдохнуть и подумать о вечном. Как и ожидалось, спать мне долго не дали, и вскоре меня позвали за общий стол, где все пили, но все же в меру, а также рассказывали разные байки. Газев весело общался со своими воинами и шутил: «Вот что значит человек, который дорожит своими подчиненными». Вскоре мы снова выдвинулись в путь, а я рассказывал Селесте о том, что успел сделать за ночь. Хотя ей не понравились мои методы, она не могла отрицать, что с этим королевством что-то сильно не так. Когда мы выезжали из деревни Корне, я отправил ей пакет с информацией, и у нее тоже появилось много вопросов. Например, она сделала предположение, что весь преступный пир как-то связан со знанием и даже, возможно, с королевской семьей. Или во дворце, как минимум, есть крысы, которые сливают информацию или предупреждают синдикат о том, что скоро попытаются организовать на них облаву. Но если оставить королевство и перейти к его теневой стороне, получается очень странная картина. 8 пальцев, которые управляют всеми противозаконными действиями в королевстве, и 6 рук, отвечающие за их безопасность, творят что хотят. Если это и не халатность, то уж точно предательство со стороны группы дворян по отношению к королю. Возможно, если король останется таким же, каким я его помню, то удастся заключить тайный договор, позволив ему безопасно править, избавившись от дворян и поддерживая его. Но принцесса мне тоже нужна, так как иметь подле себя маленького демоненка в человеческом облике очень хочется. С принцессой все отнюдь не так просто, как может показаться на первый взгляд. Она готова сделать все, чтобы быть с ее личным телохранителем. Прямо как Ромео и Джульетта, только есть существенное различие. Джульетта в этой истории совершенно ебанутая и является гениальной особой. Ее новаторские идеи были крайне интересны для средневековья, только вот всем было на них наплевать. Насколько я понял, королев в королевстве не существовало, а власть передавалась по мужской линии. Поэтому принцесса была не более чем куклой, которую выдали бы замуж ради политического брака и укрепления позиций. Король на это бы не пошел, но когда он умер бы, место занял бы один из братьев Риннер, Барбро, он же первый принц всего королевства Реэстис. Это весьма скучный человек, который верит, что наделен навыками полководца и политика, а на самом деле является очень самоуверенным и вспыльчивым болваном, которым вертит знать, как того захочет. Заннак, второй принц королевства, должен унаследовать престол, если с первым принцем что-то случится. Он весьма умен и хитер, может быть опасным противником, если дело дойдет до битвы не на поле боя, а на политической арене. Интриганный закулисный игрок, что хоть и не на уровне Риннера, но, на мой взгляд, тоже весьма неплох. Я пока не определился, что мне с ним делать, но его характер заставляет меня отнести его к не совсем надежным и сомнительным личностям. Так, за раздумьями, я и Газев наконец доехали до столицы. Что ж, на этом я, пожалуй, откланяюсь. Удачи тебе в том клубке змей, что зовется знатью, Газев, протянул я руку воину-капитану. Я останусь здесь на месяц или два, после чего продолжу свой путь. И тебе удачи, Блэк. Надеюсь, мы сможем вскоре увидеться. Доброжелательно пожал он мою руку. На этом мы и разошлись. Я направился в одну из гостиниц, после чего, заплатив несколько золотых монет и сняв комнату на 6 месяцев, решил немного отдохнуть морально. Проспав целый день, я решил, что стоит хоть немного погулять по столице. Выйдя и спросив дорогу у первого попавшегося человека, я направился на рынок. Там было весьма большое разнообразие еды, украшений, оружия, брони и других товаров. Я даже заметил, что здесь есть некоторые зачарованные предметы, что было редкостью в этом мире. Хоть они и были слабыми, тот факт, что они вообще существуют, пусть и в небольшом количестве, был весьма впечатляющим. Правда, цена их была просто заоблачной. 20 золотых монет только за маленький мешочек с расширенным пространством, куда можно разместить разве что небольшой сундучок. Я даже охренел от таких цен, но все было обусловлено тем, что почти весь товар раньше производили гномы, а теперь о них известно мало, так что люди стали изготавливать свои артефакты. Встретить оружие, выкованное гномами, было невероятной удачей, и оно стоило очень дорого. Хотя люди создавали различные зачарованные вещи, их функциональность была крайне низкой, а цена – немаленькой. Не знаю, как здесь зачаровывают предметы, но если процесс действительно такой сложный, то цена, на мой взгляд, вполне оправдана. Затратив полдня на то, чтобы просмотреть лавочки и мастерские столицы, я отправился обратно в гостиницу, где заказал себя поесть, и после этого отправился к себе в комнату, где, сотворив портал, переместился в свои апартаменты в Назарике. Пора бы наконец выполнить одно из своих обещаний, данное Газефу. «Нигун, у меня для тебя задание», — обрадовал я капитана, сидящего за маленьким столиком, который при моем появлении сразу же склонился в поклоне. «Господин, мы готовы исполнить любой ваш приказ», — проговорил он, ожидая распоряжений. «Хорошо, встань. Я хочу, чтобы ты просветил нашу паству», — сказал я, присаживаясь в свое кресло. «Люди, которые добровольно отдали мне свои души и тела ради лучшего будущего, все они очень способные и верящие в лучшее будущее. Я хочу, чтобы ты возглавил город, который я построил. У тебя достаточно навыков, а опыт появится со временем», — договорил я, и на лице Нигуна читались удивление и благодарность. «Я и мой отряд не подведем вас, господин Блэк», — снова склонился он. «Все узнают о величии господина Блэка и господина Эйнза», — в его голосе просквозил фанатизм. «Я так понимаю, кто-то заходил в мое отсутствие», — уточнил я, так как про Эйнза я вроде как не упоминал ничего в прошлый раз. «Да, господин, заходила ваша будущая невеста, госпожа Шалтир, а также глава стражей, госпожа Альбеда», — подтвердил он мою догадку. «Понятно, я надеюсь, тебя просветили о великой гробнице Назарик», — решил уточнить я один момент. «Да, господин Блэк, госпожа Шалтир разъяснила нам то, что положено знать, а также рассказала о стражах этажей и тех, кто правит этой гробницей», — проговорил он. «Я был уверен, что если бы не мои доводы о том, что из себя представляют боги, он бы присвоил этот титул мне и Айнзу». «Отлично, а теперь собери всех и объясни им их задачу. Я пока займусь отчетами», — сказал я, и на моем столе появилась небольшая кипа бумаг. «Все-таки я занимаюсь еще и делами Назарика, а значит, должен следить за тем, чтобы все работало идеально и не возникало проблем». Как и было приказано, Нигун быстро собрал всех духов и начал объяснять им их задачу. Когда он наконец закончил, я встал со своего места, и вся толпа снова поклонилась. «Это начинает уже надоедать. Встаньте, задача вам ясна, подтвердите мне это и помните. Только направляйте их и просвещайте, никого не заставляйте. Вера – это выбор каждого, а насильно мил не будешь», – произнес я, открыв портал. «Ступайте и несите веру и надежду отчаявшимся и брошенным», — напутствовал я их, и все прошли через портал, после чего я закрыл его. Мне же нужно было встретиться с Эйнзом, поэтому я переместился рядом с его покоями и постучал в дверь. Мне открыла одна из служанок. «Эйнз у себя?» — поинтересовался я. «Сожалею, господин Блэк, но господин Эйнз отправился вместе с госпожой Нарбирал в город Эрентиль для сбора информации», — поклонилась мне служанка. «Ясно. Спасибо, что сообщили», — кивнул я и решил телепортироваться в Реэстис, где оставил своего клона, который должен будет связаться со мной, если кто-то захочет со мной встретиться. Сам же я отправился в Эрентиль за Эйнзом. Переместившись в один из закоулков, я стал искать Эйнза и обнаружил, что он идет по главной улице, похоже, только что зашел в город. Подойдя ближе к нему в переулке, я остановился, так как начал светить ей в лицо с помощью маленького зеркальца и жестом попросил сообщить Эйнзу, что я в переулке. «Блэк, что ты тут делаешь? Ты же вроде бы должен быть в столице», — спросил Эйнз, как только подошел. «Я там был, интересное место, скажу я тебе, весьма спокойное. Если бы в нем не было воров и прочих преступных элементов, я бы даже назвал город законопослушным. Но, увы, развел я руками, я оставил в гостинице своего клона. К сожалению или к счастью, пока меня не вызвали на ковер, так что приходится скрашивать скуку, опечалился я. Кстати, этот город я уже очистил от преступности. Решил я поделиться своими успехами. Теперь у нас есть город, полный людей, которые отдали мне свои души и тела, готовые в будущем посвятить себя Назарику. Показал я город на одной из линз. Поставил туда Нигуна в качестве управляющего, пусть просвещает их и продолжает создавать культ. Закончил я, и Айнс прямо выпал из реальности. И сколько? Спросил он, указывая на город. Чуть больше 400 человек из 1000, которых я вылечил и омолодил. Остальные, которые были насильниками, педофилами, наркоторговцами и работорговцами, были отправлены Демиургу на опыты, пожал я плечами. Есть разница между людьми и животными, посмотрел я в глаза Айнзу. Ты прав, был вынужден признать он мою правоту, тогда может, составишь нам компанию? Я решил поработать авантюристом, чтобы получить информацию и побольше разузнать об этом мире, предложил он мне. Не откажусь, кивнул я, будет веселее, чем сидеть в гостинице или бродить по городу в ожидании, когда меня наконец позовут на разговор. Так мы и отправились гулять и искать гильдию авантюристов. Но перед этим Айнс хотел, не вызывая подозрений, поселиться в гостиницу, так что мы выбрали первый попавшийся нам клоповник. Зайдя внутрь, я огляделся, и у меня возникла одна мысль. Это мне сейчас так повезло или я настолько неудачлив? Похоже, я случайно завел нас именно в ту гостиницу, куда и должен был попасть Айнс. Дойдя до стойки, я решил не вмешиваться в разговор, но местные, похоже, решили, что мы будем легкой целью. А то, что Айнс, бугай с двухметровым ростом, и что я одет как дворянин, никак их не смущало. Закончив регистрацию, мы собирались идти в комнату и нормально поговорить, как какой-то дебил решил поставить нам подножку. Учитывая, что я шел впереди, подвинуть его пришлось мне. К сожалению для него, мне он не интересен ни в живом, ни в мертвом виде. Так что, как только мужик поднялся со стула, я схватил его за горло, а другой рукой трансфигурировал свою трость в стелет, приблизил острие к его глазу. «Только попробуй встать, и он умрет, а затем и ты», — предупредил я. «А теперь слушай меня очень внимательно», — приближаясь к лицу идиота, — продолжил я. «Если еще раз попытаешься сделать то, что сделал сейчас, я найду тебя и стану твоим ночным кошмаром, ты понял?» — спросил я, на что он закивал. «Отлично, а теперь проваливай», — сказал я, швырнув его к брите, целясь прямо в стол, не глядя. «Мне нужен алхимик, и теперь я хочу кро». Но меня прервал женский крик. «Н-е-е-е-е-т». Брита посмотрела на осколки, затем на меня, и, похоже, ей было все равно на мое происхождение. «Да, похоже, всем плевать, как кто выглядит. Эй-эй-эй, это что, вы тут устроили? Я долгое время экономила на еде и выпивке, чтобы купить это зелье. И сегодня, именно сегодня, зелье, которое я купила, разбилось. Заплатите за ущерб». Начала она, и, похоже, увидев, с кем разговаривает, немного сменила выражение лица. «У вас хорошая одежда, значит, вы не бедный человек, если можете позволить себе подобное. Наверняка у вас найдутся деньги или несколько зелий», — начала она. Я прямо почувствовал, как Нарбирал хотела снести ей голову. Я бы тоже не выдержал и за такую наглость сделал бы что-то в своем стиле. Но я и добивался подобного результата. Да уж, давненько я не видел таких бесстыдных дам. «Вот вам, я достал из своего балахона зелье, а на самом деле просто сотворил его с помощью магии. Буду я еще из своих запасов доставать, но это абсолютно идентично и не разложится со временем». «Красное зелье?» – спросила она, глядя на флакон, который я ей вручил. «Знали бы вы, насколько оно ценное, приберегли бы для потомков», – посоветовал я. «Помогаю, инцидент исчерпан», – спросил я ее, так что ей стало понятно, что лучше не наглеть. «Да, на этот раз», — сказала она, но я-то чувствовал, что она сейчас вообще пожалела, что не молчала в тряпочку. «Хорошо», — сказал я, взглянув на человека за стойкой, и подал ему мешок с десятком золотых монет. «За ущерб и беспокойство», — пояснил я. Мужчина, осмотрев содержимое мешка, кивнул и спрятал его за стойку. «Пошли, Мамон, Набе, пока какой-нибудь сброд снова не приставал», — сказал я, стараясь поддерживать образ дворянина, и начал подниматься по лестнице. Быстро найдя комнату, мы зашли в нее. «Ну и зачем все это?» – спросил меня Айнс, усевшись на кровать, в то время как я занял стул напротив него. «Алхимик», – кратко ответил я, ожидая дальнейшего вопроса. «Алхимик», – не понял Айнс, – «нам нужен алхимик. Зелья в этом мире синего цвета постепенно теряют свою силу, а зелья красного цвета из Игдрасиля этому не подвержены и здесь неизвестны. Мне нужно заинтересовать алхимиков, чтобы они работали на Назарик и производили нужные нам зелья», – спокойно пояснил я свои мотивы. «Я могу сам производить их в огромных количествах», – сказал я, вытянув руку над столом, и уже через секунду весь стол оказался усыпан ими. «Но это требует затрат магии и времени», – откинулся я на стуле. «Я мог бы попросить Зекару, но портал еще не готов, а производство зелий должно обходиться и без моего участия. Поэтому алхимики этого мира», – продолжил я, – «Зекара, зебра, которая умеет варить зелья, ее помощь была бы очень кстати. Опыта у нее гораздо больше, чем у местных», – призадумался Айнс. «Да, но она обучала меня варить зелья, а для их приготовления требуются ингредиенты, и каждый ингредиент уникален. Понадобится время для их правильного использования и определения эффекта. Зелья нам нужны уже сейчас, так что алхимики будут лучшим вариантом», – развел я руки и указал пальцем на стол. «Возьми пока эти. Насколько я успел разузнать, они считаются чем-то мистическим и невероятным, так что просто так их лучше не использовать», – предупредил я его. «А пока что», – заметил я то, что упустил ранее. «Медная бляшка. Так ты уже зарегистрировался как авантюрист? Я думал, что только пришел в город. Ладно, это упрощает дело. Сейчас тоже зарегистрируюсь, и пойдем убивать монстров», – высказал я свое предложение. «Неплохая идея, как в старые добрые времена», – улыбнулся он. «Ага», – рассмеялся я, – «как в старые добрые времена, только на этот раз нас никто не хочет убить из-за расовой принадлежности к гетероморфам. Даже как-то непривычно», – пожал я плечами. «Это скорее ты всех убивал, как только замечал, что за нами начиналась охота», – припомнил мне Айнс. «Ну что поделаешь, не люблю, когда трогают мою семью и друзей», – серьезно сказал я. «На этом мы и закончили разговор. Пока что привлекаем к себе внимание как авантюристы. Алхимики не заставят нас долго ждать. Скорее всего, сегодня или завтра к нам явится и попросит рассказать, откуда у нас зелье. А там уже я начну вербовать алхимиков. Снова будешь предлагать сделки?» «Понял, что я собираюсь делать, Айнс. Ну, я найду что предложить, а с них, как обычно, верная, вечная и вполне неплохая служба Назарику. Думаю, вечная жизнь в качестве платы их вполне устроит», — предположил я. «Что еще может понадобиться влюбленному мальчишке и старушке? Вот и я пока не знаю, разговор все покажет. Ладно, пошли тогда в гильдию, будем заниматься рутиной. Эх, сейчас бы какую-нибудь враждебную гильдию, хоть немного развлекся бы», — пожаловался я. Айнс, надев шлем, засмеялся. «Потерпи немного, сейчас возьмем заказ, и ты сможешь поубивать кучу монстров», — похлопал меня по плечу Айнс. «Если там будет заказ на дракона, то возьму без вопросов, даже если это будет уровень мирового бедствия», — покивал я. «Надо бы узнать, есть ли в этом мире драконы, хочу себе питомца», — помечтал я перед тем, как мы спустились. «Конечно, было бы интересно посмотреть на лица сидящих внизу людей, но, думаю, это будет уже перебором». Выйдя из таверны, мы направились в гильдию авантюристов. Проходя по улицам, мы не встретили ни одного бездомного или бродяги. Город стал красивее после одного моего рейда, а таких будет еще много. Города, деревни, поселки, все это нужно будет очищать и приводить в порядок. Как же хорошо, что у меня есть Назарик. Кстати, по поводу деревень, деревня Корни. Я хочу, чтобы она стала частью нашего будущего королевства, с нее все и началось, и она должна стать нашей жемчужиной в короне. Хотя позже я планировал создать империю, просто чтобы все было единым и гармоничным. Дойдя до гильдии, мы вошли внутрь, и я сразу заметил сходство. Все точно такое же, как я уже видел, один в один. Долбанное чувство дежавю снова накрыло меня, как в мире пони. Быстро зарегистрировавшись, мы подошли к доске с заданиями. «Блэк, ты знаешь местный язык?» — тихо спросил Айнс. «Да, когда мы посещали деревню Корни, я прочитал воспоминания одного из солдат, так что знаю местную письменность и алфавит. Он здесь един, только разные диалекты, и редко встречаются другие языки, Так же тихо ответил я. Есть заказ на агров, сбор трав, заказ на бандитов, а также заказы на гоблинов около дорог Эрантиля. Начал я перечислять варианты. Возьмем агров, кивнул Айнс. Я, взяв листовку, пошел с ним к стойке, где стояла женщина. Простите, но у вас неподходящий ранг. Чтобы взять этот заказ, вам нужен мифриловый ранг, сказала она, заметив бугая с двумя мечами, а затем перевела взгляд на меня, у которого начал дергаться единственный глаз. «Если я разнесу полкоролевства, мне поднимут ранг?» – спросил я, потирая переносицу. «Простите», – сглотнула женщина за стойкой. «Не обращайте внимания», – вздохнул я. «Хорошо, тогда не могли бы вы дать нам самое сложное задание для нашего ранга?» – попросил я. «Конечно, прошу подождать», – сказала она, поднимаясь из-за стойки. «Благодарен за прием», – кивнул я ей. «Простите, вы не хотите помочь с нашей работой?» – послышалось у меня за спиной. Повернувшись, я увидел ту самую команду, которая в будущем погибнет. «Мечить мы, если я ничего не путаю. А какая у вас работа?» – поинтересовался Айнс, поворачиваясь всем телом. «Думаю, лучше обсудить это в приватной обстановке. Прошу за мной», – позвал нас мужчина со светлыми волосами, видимо, он их лидер. «У нас не было возражений, поэтому мы пошли за ним», поднимаясь на этаж выше. «Позвольте мне представиться, я лидер мечей тьмы, Петр Морг», представился он. «Это Лук Рут, наш рейнджер и разведчик», сказал он, указывая на лучника, который смотрел на Нарбирала влюбленным взглядом. «А это Дайн, наш друид, он может исцелить даже самые тяжелые раны и прекрасно разбирается в лесистой местности», представил он друида. «Должен заметить, что он действительно неплох как друид, и я могу лишь выразить ему свое уважение». «Приятно познакомиться», – кивнул он, обращаясь к нам. Мы в ответ кивнули ему. «И, наконец, маг и мозги всей нашей группы, Нинья», – представил он девочку, которая притворяется парнем. «Может, она и обманула Айнза и Нарбирала, но я вижу ее насквозь. Ох, как от нее тянет ненавистью в мою сторону. Неудивительно, ведь она ненавидит дворян за то, что они отняли у нее сестру. Ненависть вполне объяснима. Рад со всеми вами познакомиться. И Петр, не мог бы ты не звать меня этим прозвищем?» Немного наигранно возмутился Нинья. «Да брось, звучит же хорошо», напомнил Перт. «Он владелец дара», пояснил очень интересную информацию Лук Рут, которую я не помнил. «Я знал лишь про особенность людей, некий дар, который появляется редко среди людей и не только. Нужно будет проверить это. Склонность к магии. Он может использовать любую магию в два раза быстрее», пояснил Петр. «Мне очень повезло, что я обнаружил такую способность. Она позволила мне приблизиться к моей мечте», смотрел он куда-то вдаль, а потом, опомнившись, пришел в себя, и ненависть ко мне только возросла. «Как бы это ни было, он в городе известный обладатель дара», утвердительно произнес Петр. «Хотя есть кто-то и поизвестнее меня», смутился Нинья. «Ты об Орле?» — спросил Дайн. «Интересно, говорили ли они про алхимика или про кого-то другого?» «Энфирий Бариль, генеральный алхимик», решил я уточнить. «Именно он. А вы с ним знакомы?» — заинтересовался Петр. «Я лично не знаком с ним, знаю только слухи о том, что он гениальный алхимик и очень способный человек, достойный человек», — кивнул я своим мыслям. «Раз вы представились, было бы грубо с нашей стороны не ответить тем же. Меня зовут Мамон», — протянул руку Айнс, указывая на Нарбирал. «Это Наби, она заклинательница», потом перевел руку на меня. «Это мой старый друг Блэк Рейвел, он», — запнулся Айнс, не зная, как меня представить. «Маг, боец, мастер рун, призыватель, алхимик, зачарователь, мастер иллюзий, маг времени, шаман, мастер проклятий, целитель, маг разрушения», — договорил я с каменным выражением лица, в то время как у остальных глаза на лоб полезли. «Удивительно, чего можно достичь, имея 80 лет», — проговорил я, считая, сколько времени у меня ушло на то, чтобы познать магию и многие ее аспекты. «Это поразительно», — смог сказать Петр, когда, наконец, пришел в себя. «Поразительно, если бы я не заплатил когда-то за это огромную цену», — кивнул я, вспоминая, что пришлось ради этого всего лишь лишиться человечности. «Прошу прощения, если для вас это больная тема», — осознал свою ошибку Петр. «Ничего, вы не знали, но давайте не будем обо мне. Что, кстати, за дар у Энфири Барля? Я слышал только о том, что он может взаимодействовать с артефактами», — припомнил я. «Да, но он может взаимодействовать с любыми артефактами», — ответил Петр. «Очень интересно, Хотелось бы когда-нибудь поговорить с ним лично о таком удивительном даре, но, думаю, он не захочет привлекать к себе внимание, так что лучше не буду лезть, решил я, хотя знал, что он скоро сам ко мне пристанет. Так вот, к сути нашей работы. Мы охотимся на монстров вблизи города, пояснил Петр, рассказывая о сути их дела. Истребление монстров, заинтересовался Айнс. Да, но дело не совсем в этом, продолжил Петр. Судя по всему, Айнс немного запутался. Это не просто игра, здесь реальность и тяжелая работа. В смысле? Спросил Айнс. В зависимости от тела монстра город через гильдию соответствующим образом заплатит нам, пояснил Петр, и Айнс сразу загорелся этой идеей. Так что, вы поможете нам, разумеется, будем рады помочь, сказал Айнс, обрадовав всех. Раз уж мы будем работать вместе, то было бы справедливо, если бы я показал вам свое лицо. Он снял свой шлем и показал всем свое лицо обыкновенного черноволосого мужчину. Я снял шляпу, которая немного прикрывала мое лицо, и убрал повязку с левого глаза, под которым был аметист, исписанный рунами. «Добро пожаловать в мечи тьмы», — объявил Петр, а я надевал обратно повязку и снова надел шляпу. А дальше? Дальше начался подкат от того, кто, похоже, видел женщину в первый раз. Отстранившись от всего, я просто начал наблюдать, как Лукрут клеится к Нарбирал. Может, стоит превратить его в гетероморфа и поженить их? А что, опыт у меня в таких делах есть. У Джильды и Ханса вообще родился Грифон, которому я являюсь крестным, так что стоит попробовать хотя бы. Пусть любит друг друга, но только если там действительно есть любовь. А пока от Нарбирала исходит лишь раздражение. Так и продолжались попытки подката, пока Петр не утихомирил Лукрута. «Прошу прощения, мой друг доставил вам хлопоты», сказал он, изменившись, и дал подзатыльник Лукруту. «Ничего страшного», — поднял руку Айнс, хотя я чувствовал, как его это все беспокоит. «Мы будем готовы выдвигаться, как только вы подготовитесь», — добавил Петр, наконец отпуская Лукрута. «Мы вполне готовы», — сказал Айнс, обращаясь ко мне и Нарбирал. «Отлично», — обрадовался лидер группы, и, встав, мы отправились вниз по склону. Но, как я и ожидал, Инфериабариль смог нас нагнать. Он слишком быстрый. «Простите, господин Мамон», — позвала Айнза, регистраторша, «у нас запрос на ваше имя». Обрадовала она его. «Кто сделал заказ?» Немного недоумевал Айнз. «Его можно понять, ведь мы только зарегистрировались и, следовательно, не имеем никакой известности. Значит, никому не должно быть известно о нас, не говоря уже о том, чтобы поручать заказы на личное имя». «Господин Инферибарля», — обрадовала она его, а также и меня. Алхимик, САС пришел, как и планировалось. Замечательно. Нарбирал же выскочила перед нами и почти схватилась за меч, но Айнс опередил ее и дал ей по голове. Нет, нельзя бить женщин, особенно таких милых, пока они не хотят тебя убить. Пока Айнс сделал выговор Нарбирал, я сконцентрировался на образе алхимика, который помнил, и реальной личности. Он был похож, почти идентичен, только не могу понять эту прическу, за ней же ничего не видно. «Приятно познакомиться, это я подал запрос», – поздоровался парнишка, выглядящий лет на 17-19. «Прошу прощения», – начал Айнс, – «я уже взялся за другую работу». «Я польщен, что?» «Но, Мамон, это ведь именной запрос», – перебил его Петр. «Может, оно так, но сперва я выполню работу, за которую взялся ранее», – настоял на своем Айнс. «Принципы нашей гильдии гласили», что как только решение о рейде или принятие кого-то на задание будет сделано, гильдия будет заниматься именно тем, что мы оговорили ранее. Никаких поворотов назад. Сколько это нам принесло. Но это были принципы Айнза Элгаун, которые мы не нарушали. Но господин Мамон, продолжал Петр, волнуюсь за нас, ведь это задание могло поднять нас на ранг, а то и на два. Именные заказы просто так не выдаются. Хороший он лидер. Такой человек в моих глазах более чем достоин уважения. Хорошо, тогда я вышлю запрос господину Барилу, а потом уже решу, что делать, сказал Айнс. Похоже, алхимик пришел к нам быстрее, чем ты рассчитывал, Блэк, сказал он, отправляя мне сообщение. Ну, так даже лучше, узнаем, какой у него заказ, а там уже можно будет его разговорить. Будьте готовы, он будет пытаться выведать у нас как можно больше о том, откуда у нас зелье. «Придумайте себе легенды, а я постараюсь завербовать его», — сообщил я Айнзу и Нарбирал с помощью сообщения. Скорее всего, та авантюристка рассказала, как выглядел тот, кто дал ей зелье, так что если он начнет давить на меня, Это подтвердит мои догадки. А значит, можно будет наконец поговорить о деле. Как я и думал, все произошло, как в каноне. Впрочем, я могу его гнуть, но ломать стоит очень осторожно, иначе мне снова попадет по голове, а повторно быть запытанным до смерти не хочется. Элементы гармонии вообще считаются мировыми артефактами по всему миру Игдрасиля, так что не хочу вновь попадать в подобную ситуацию. Аинс решил нанять мечи тьмы, и я не был против, поэтому молчал и просто слушал. «Еще есть у кого-то вопросы?» – спросил Барель. «У меня очень смутное предчувствие», – начал я. «Все это выглядит слишком подозрительно», – сказал я, взглянув на аптекаря и алхимика в одном лице. «В один день происходит столько всего, а приходит человек, который хочет нанять только определенного авантюриста, который никак себя не проявил. К тому же, а к черту, мне слишком скучно», – развеял я напряжение, которое сам же и создал. «Согласен, давайте выполним задание», – поднялся я первым. Сборы заняли очень мало времени, всего одну ночь, так как Инферия подготовился заранее, и повозка была готова к отправке. Так мы и вышли из города, и уже через несколько часов спокойно ехали по дороге. Я же откровенно скучал, поэтому сканировал местность в поисках монстров, которых можно было бы убить, но таких не оказалось. Хорошо, что авантюристы справляются с этой задачей. Никаких тварей около города, даже гоблинов не встречалось, хотя эти коротышки должны были разбегаться при любом сильном напоре. Трусливые и слабые существа. Вскоре мы остановились на привал рядом с ручьем, и Нарбирал все же проговорилась про Альбедо. Как так? Я, конечно, понимаю, что она не сдерживается, когда раздражена, но даже я, когда пьяный, не говорю ничего такого, что может являться тайной. Причем она воскликнула так громко, что, наверное, ее было слышно за несколько десятков метров. Пойдет ублажать Шалтир в качестве наказания, нечего распускать свой длинный язык. После небольшого спора Лукрут наконец перестал быть столь настойчивым, и мы продолжили свой путь. Однако вскоре на нас вышла орда гоблинов и агров, которых заметил Лукрут. «Похоже, схватки нам не избежать, они нас увидели», сказал рейнджер, доставая лук и натягивая тетиву. «Инферия, думаю, вам лучше укрыться в повозке», посоветовал Петр, доставая свой меч. «Ты так и сделаю, рассчитываю на вас», немного боязливо ответил парень. «Ну да, в этой жизни можно лишиться всего в мгновение ока. Смерть в этом мире ходит рядом с жизнью, так что ничего удивительного нет в том, что кто-то неожиданно попрощается с ней». «Мамон, как будем делиться?» спросил Петр Инза, так как он сейчас был нанимателем. «Охраняйте повозку, а мы разберемся с ними», сказал Айнс, обнажив два своих огромных меча и начав двигаться к толпе. Я же, как и Нарбирал, последовал за ними. Недолго думая, Айнс устремился к двоим и рассек их пополам. Нарбирал ударила цепной молнией по гоблинам, так что коротышки поджарились. Я же, протянув руку, просто смял трех агров, а в последнего выстрелил из пистолета, оставив на теле дыру. Остальная часть нападающих решила нас обойти, но я просто использовал на них заклинание, которое изменило гравитацию и заставило их тела весить по 500 килограммов. В результате они теперь даже встать не могли, чем и воспользовались мечи тьмы, убивая вяло сопротивлявшихся монстров. Я же иногда ставил им щит, так как агры несколько раз чуть не прибили Петра дубиной, а в нее некоторые гоблины едва не попали в нее из лука. Увидев, что мы их тесним, вся оставшаяся орда решила сбежать, но я просто поставил барьер перед лесом, в который и уперлись убегающие. Преобразовав трость в меч, я ускорился и покрасил убегающих. «Вполне неплохо», — кивнул я, указав на разрушенных айнзамагров. «Командная работа, как в старые добрые времена», — кивнул Айнс. «Невероятно, я даже не думал, что вы настолько сильны». Начали нас восхвалять, и первой оказалась Нинья. Я даже не ожидал, что демонстрация силы сможет изменить ее неприязнь на уважение. Это было действительно невероятно. «Блэк, Мамон, Набе, вы, наверное, на уровне капитана королевства», высказал свое мнение Петр. «Газев, да, он вполне неплох», кивнул я. «Вы его знаете?» удивился капитан отряда мечей тьмы. «Случилось как-то встретиться в одной передряге. Честный, порядочный, прямолинейный», перечислил я особенности капитана, «а также носит свой титул и звание по праву и заслугам», выразил я уважение, ведь его достижения достойны уважения. «Если бы не его верность королю, я бы забрал к себе такого человека». Закончив с нашими восхвалениями и расспросами, мы разбили неплохой лагерь, после чего я окружил его защитным барьером. Хоть дракон может напасть, с барьером ничего не случится. Айн съел, как и положено, со всеми. Ему нечего скрывать и бояться. Его тело переварит любой яд, а вкусовые рецепторы работают, так что он, как и все, спокойно ел и разговаривал. Хорошо, что он не стал тем, кем должен был быть в каноне. Он стал мне другом, и я не хотел бы видеть его тем монстром, каким уже стал я. Убивать более 200 тысяч без раздумий – это, конечно, похвально, и я бы даже восхитился, но цель и результат этого просто не стоили. Захватить мир, конечно, хорошая цель, но не ради того, чтобы править, полагаясь на страх и раболепие. Пусть он сделает выбор сам. Я уже давно отказался от человечности, но он еще не сделал ничего непоправимого. У него есть шанс стать истинным правителем великой гробницы Назарик, а я ему помогу. Хотя я и был преступником и вообще аморальной личностью, даже у меня есть границы. Травить наркотиками и забирать людей в рабство для меня просто отвратительно. Поэтому тем, кто занимается таким, одна дорога в этом мире – сгнить в пытках Демиурга, подвергаясь его опытам и экспериментам. Ну, есть один человек в деревне, который мне нравится, не заметил я, как разговор свернул на эту тему, хотя все начиналось опять с Лукрута, который пытался познакомиться с Нарбиралом. Любовь – это прекрасное чувство, решил я высказаться, ведь, как ни крути, у меня скоро свадьба. У вас есть кто-то, Блэк? Сразу же заинтересовался Барыль. Похоже, он думал, что я или Маман можем отбить у него его любовь. Да, скоро буду женат на одной особе, которую сильно люблю, как, впрочем, и Маман. Вот что я вам скажу, господа. Любовь – самое прекрасное чувство на свете, поделился я. Если только это не попытка подмешать партнеру любовное зелье, вот тогда начинаются очень интересные и неловкие ситуации, припомнил я один случай из своей памяти. А что же случилось? Вновь поинтересовался Барыль. Да, я когда-то увлекался алхимией и варил зелья, в том числе и любовные, начал я, и Барыль сразу заинтересовался. Не историей, а тем, что я алхимик, умеющий варить зелья. Он клюнул на наживку. Как-то раз ко мне зашел парнишка, вроде уверенный в себе, девчонки за ним бегали, но он не мог признаться своей единственной. Вот я и продал ему зелье для храбрости. А потом, через пару часов, ко мне зашла женщина, очень стеснительная, и практически прошептала, что хочет тоже любовное зелье, чтобы признаться в своих чувствах. Так что я продал его ей тоже, рассмеялся я. Эти двое влюбленных дураков выпили его за одну ночь, а учитывая, что я в такие зелья добавлял и афродизиак, они оторвались друг от друга только под утро. Счастливые, а женщина еще и беременная, так что на следующий год сыграли свадьбу. Закончил я и погрустнел под конец. С тех пор я такие зелья не варю. Почему? Это же ваше ремесло, не понял алхимик. Чувствами никогда нельзя играть, серьезно сказал я ему. Чтобы любить, зелья не нужны, не нужно быть никем, просто нужно любить, и чтобы любовь была взаимной. «Вот тогда это будет настоящая магия», — утвердительно добавил я и, встав, направился к своему уютному месту. «Мне просто хотелось отдохнуть от всего. Вот исправленный текст. Скоро будет поход в деревню, встреча с хомяком и возвращение в город, а потом на кладбище. Клементина будет отличным источником информации, а затем я просто ее убью. Такая больная мне не нужна, да и неуправляемая, так что слуга из нее не выйдет». Она обманула черное писание и теперь скрывается от них, похитив корону мудрости, вещь, что лишает владельца рассудка и позволяет использовать магию седьмого порядка и выше. Для меня эта игрушка совершенно бесполезна. Не понимаю, зачем она вообще нужна, ведь использовать ее может только один человек из нескольких миллионов, что делает артефакт бесполезным. Тем более, я могу найти огромное количество похожих артефактов, которые не будут иметь негативных особенностей, но все же стоит забрать ее, хочу потом изучить. Каждый же мне интересен как личность, мы даже кое-где похожи. Он хочет воскресить свою мать, но не может этого сделать, ведь ему нужно время, которого у него просто нет. Поэтому он хочет стать личом, чтобы получить больше времени. Самое странное, что души в этом мире остаются в трупах, что весьма необычно. У меня даже возникло такое чувство, что местный аватар смерти не выполняет свою работу как следует, но, возможно, отсутствие бога в этом мире сыграло свою роль. Я чувствовал, что в мире людей, откуда пришел Айнс, он был очень старым, сильным и уставшим. Похоже, он занимался тем, что перенаправлял души туда, куда следует, а здесь, помимо того, что Бога нет, местная сильная сущность забила на переправку душ на тот свет. Думаю, я попытаюсь воскресить его мать, если он отдаст душу и тело. Невероятно сильный некромант, который будет у меня под боком, это хорошо. Пусть Аинс у него обучается потихоньку. Лич, который не знает, как воскрешать мертвых, это же позор.